трепетно снимая иглу с одной дорожки и перенося на другую. Нам нравилось проигрывать разные варианты одной и той же песни, а потом спорить о словах или вокальном исполнении. Действительно ли строчка звучит иронично, или это придумал певец? Как лучше петь «Джорджия у меня в памяти», подразумевая под Джорджией женщину, или «Американский штат»? «Джорджия у меня в памяти», «Georgia on my mind», песня, написанная Хуаги Кармайклом и Стюартом Гореллом в 1930 году. В 1960 году стала большим хитом в исполнении Рэя Чарльза, в 1979 — гимном штата Джорджия. Мы испытывали особое наслаждение, когда нам попадались вещи вроде «И в бурю, и в ясные дни» в исполнении Рэя Чарльза, где текст был вроде бы радостный, но само пение разрывало сердце. «И в бурю, и в ясные дни» в исполнении Рэя Чарльза. «Come rain or come shine» — песня, написанная Гарольдом Арленом и Джонни Мерсером в 1946 году для мюзикла «Сент-Луис Вумен» — «Женщина из Сент-Луиса». Рэй Чарльз записал ее в 1959 году. Также ее исполняли Билли Холлидей, Сара Воэн, Фрэнк Синатра, Джек Керуак, Билл Эванс, Барбара Стрейзанд, Доктор Джон, Эрик Клэптон, Марлен Дитрих и многие другие. Привязанность Эмили к этим пластинкам была такой очевидной и глубокой, что я каждый раз вздрагивал, услышав, как она с другими студентами обсуждает какую-нибудь выпендрежную рок-группу или очередного пустопорожнего барда из Калифорнии. Временами, говоря о каком-нибудь концептуальном альбоме, она употребляла те же выражения, что и в наших беседах о Гершвине или Гарольде Арлене. И я, чтобы не выдать раздражение, кусал себе губы. Гарольд Арлен. Хайм Арлук. 1905-1986. Популярный композитор, автор более 500 песен. Прославился музыкой к фильму «Волшебник страны Оз». 1939. Едва поступив в университет, Эмили остановила выбор на Чарли. А то, думаю, при своих тогдашних стройной фигуре и красивом личке оказалась бы в осаде целой толпы поклонников. Но она была не из тех, кто любит кокетничать направо и налево. Чарли так уж Чарли. А всем остальным претендентам ничего уже не светит. «Только для этого Чарли мне и нужен», — заявила она мне однажды, абсолютно серьезно, но когда я на нее вылупился, прыснула: «Шучу, дурачок». «Да я его обожаю без памяти. Лапочку моего Чарли». Чарли был в университете моим лучшим другом. На первом курсе мы были неразлучны. Через него я и познакомился с Эмили. На втором курсе Чарли с Эмили сняли часть дома в городе, и хотя я их посещал, наши с Эмили споры за проигрывателем остались в прошлом. Прежде всего, когда они заявились, я заставал у них других студентов, которые смеялись и болтали. Новомодная стереосистема непрерывно изрыгала рок, и нужно было ее перекрикивать. Мы с Чарли все эти годы оставались близкими друзьями. Мы могли подолгу не видеться, как случилось однажды, но это в основном потому, что нас разделяло расстояние. Я не один год прожил здесь, в Испании, жил также в Италии и Португалии. Чарли же всегда базировался в Лондоне. Забавно. Можно подумать, будто я состоятельный космополит, а Чарли — домосед. На самом деле Чарли постоянно летает по важным делам в Техас, Токио, Нью-Йорк. Я же годами сижу с Сиднем где-нибудь в сыром углу и оцениваю тесты по грамотности. Или наговариваю в замедленном темпе все те же диалоги на английском. «Меня зовут Рэй. А как зовут тебя? У тебя есть дети?» Когда я, окончив университет, только брался за преподавание английского, такая жизнь пришлась мне по вкусу. Словно продлились университетские годы.